7.1. Во мне пылало солнце. Прекрасное белое солнце, в глубинах которого извивалась фиолетово-черная с пурпурными переливами тварь. Требовалось во что бы то ни было избавиться от нее. Да только на лицо легла подушка, и стало нечем дышать. «Черти драные, нет!» Я прекратил впустую пережигать вливающуюся в меня энергию и направил всю ее в зерно атрибута. То переполнилось и взорвалось. Выплеснуло свое содержимое. Ударной волной вплавило его в дух. От невыносимой боли меня выгнуло так, что едва не высвободился. И на помощь душителю поспешил прийти сообщник. Он уселся мне на ноги и помешал вывернуться. А я не мог ни отшвырнуть убийц приказом, ни отмахнуться от них пламенем, поскольку дух продолжал изменяться и впитывать всю небесную силу до последней капли. «Да не дергайся ты, боярин недоделанный!» — донеслось сквозь звон в ушах. «Сдохни уже! Сдохни, тварь!» «Да вот еще! Умирать я не собирался! Только не сейчас!» Увы, сколько ни бился, все пестолку. Лишь пуще прежнего надавили на лицо подушкой. Еще и обжали ее голову, не отвернуться. Навалившись всем телом, душитель придавил к тюфяку и сковал движение. Но пока я брыкался и дергался, сумел высвободить правую руку. Замахнуться для удара не позволила неудобная поза. Тогда уперся ладонью в прикроватную тумбочку и попытался столкнуть себя с койки. Безуспешно. «Скальпель!» Озарением промелькнула в голове спасительная мысль. И я потянулся, спихнул на пол стопку исподнего, нашарил стальную рукоять. Пырнул вслепую и попал. Овод взвизгнул и отпрянул от койки. Следом отлетела подушка. «Вдох!» «Дарья!» — крикнул перестарок, зажимая рану в боку. Сидевший на моих ногах конопатый огневик испуганно шарахнулся в сторону. На волосок разминулся с клинком и невредимым рухнул на пол. «Черти драны! Нет!» «Вдвоем они от меня и мокрого места не оставят!» Я соскочу с кровати и ринулся на Овода. Тот прижался к стене и вознамерился шибануть приказом, но я перехватил его руку и вновь ткнул скальпелем, на сей раз в шею. Ударил в полную силу, будто заточку всадил. Кровь так и хлестанула. Перестарок отшатнулся. Я вцепился в ворот его робы, рванул обратно и еще дважды пырнул в бок. Ноги Овода подломились. Он завалился навзничь, и тотчас взревело пламя. «Отторжение!» Я закрылся приказом, но конопатый Дарья и вправду оказался прирожденным огневиком. В лицо дыхнуло невыносимым жаром. Клинок вмиг раскалился, обожгла пальцы стальная рукоять. Швырнув оружие в противника, я метнулся на выход. Сразу споткнулся обившегося в агонии Овода и рухнул на пол. Струя жгучего пламени прошла выше, а лишь задымилась на спине опаленая роба. Не поднимаясь на ноги, я ужом выскользнул в коридор. И конопатый перестарок ринулся в погоню, стремясь поджарить боярского отпрыска прежде, чем тот поднимет тревогу. Вот только имел он дело не с высокородным зазнайкой и даже не с добропорядочным обывателем, а с босиком. Я самозванец. На мне труп. Звать на помощь нельзя. Наперед, зная, что и как нужно делать, я вскинул руку и потянул в себя небесную силу. А вовне вытолкнул уже тугую струю пламени. Молочно-белые клубы огня вывернулись обжигающими лепестками фиолета и пурпура. А конопатого так и вовсе накрыло откровенной чернотой. Дикий крик оборвался в один миг. На пол рухнуло обугленное тело. Точнее, обугленным оно было лишь отчасти. Местами плоть попросту сгнила, а где-то кожу испещрили уродливые язвы. «Какого черта?» Я прекратил тянуть в себя небесную силу, но пламя так и продолжило хлестать из руки. В голове шумело и навалилась тяжесть, словно теперь атрибут пожирал саму мою душу. «Прочь!» Каким-то совсем уже запредельным усилием я стряхнул с ладони магический огонь и в недоумении уставился на свою пятерню. Кожа слегка покраснела и самую малость зудела, а пальцы легонько дымились, но ни ожогов, ни признаков порчи заметить не удалось. Более того, пламя, по моему желанию, окутавшее кисть, вновь оказалось белее белого. Мысленно чертыхнувшись, я отставил руку в сторону и усилием воли выплеснул огонь из себя. Тот взревел и белым не пробил даже удара сердца. Опять заклубился пурпуром, фиолетом и чернотой. Как и в прошлый раз, Атрибут присосался почище пиявки. Враз пожрал всю энергию и начал тянуть жизненную силу. Пусть чего-то подобного и ожидал, но перебороть вросший в дух аркан оказалось ничуть не легче прежнего. Едва совладал. Что еще за ерунда? Неужто в проклятии дело? Впрочем, не до того. Я опомнился и сунулся обратно в комнатушку. Обнаружил там бездыханное тело овода и метнулся ко входной двери в приемный покой. Задвинул засов и без сил плюхнулся на табурет. Зажал в ладонях голову. Ну что за напасть? И как теперь быть? Я и понятия не имел, чем чревато для отпрыска боярского рода двойное убийство. И пусть даже в этом конкретном случае никакого наказания могло и не последовать вовсе, едва ли в случае явки с повинной сумею сыграть роль Лучезара, сколь бы то ни было убедительно. Спалюсь! Как пить дать, на какой-нибудь ерунде засыплюсь! С обреченным вздохом я встал с табурета, вернулся в комнатушку и ухватил овода за ноги. Потянул грузное тело по коридору. Скатил по винтовой лестнице в подвал, подтащил к двери в зал с якорем и отпер ее. Благо, Граю почти сразу наскучило спускаться вниз, и он научил меня нехитрым, в общем-то, манипуляциям с замком. Я заволок мертвеца внутрь. Вернулся за его конопатым дружком, и хоть он пол кровью не марал, возиться с обгорелым и частично сгнившим телом оказалось несравнимо противней. Да только куда деваться-то? В приемном покое эту парочку обнаружат уже завтра, а к якорю теперь, глядишь, еще полвека никто не сунется. Из овода за время моего отсутствия успела натечь кровь. Я выругался и проверил Перестарка. Но нет, сердце у него не билось. Резать глотку не пришлось. Запер дверь, поднялся в приемный покой и оглядел учиненный разгром. Сгореть ничего не сгорело, а вот алым стены и пол оказались забрызганы преизрядно. Попробуй теперь отмой. К счастью, я вовремя вспомнил, что уже не простой босяк, а полноценный тайнознатец. Вот и окутал ладонь белым пламенем и повел ею по замаранному полу. Завоняло паленым. Кровь обернулась бурой пылью. Смел ту безо всякого труда. Ну, так лихо очистить получилось клочок 5 на 5. А полностью выжег все брызги и потеки я уже только к рассвету. Вроде бы пустяшное воздействие, а утомился так, будто скребком все здесь отскабливал. А потом на несколько раз замывал. Рука горела огнем, пот тек ручьем. Кружилась голова. Под конец я сжег в камине свою робу, туда же отправил простыню и наволочку. После долго умывался и отфыркивался у рукомойника, затем начал разбирать оставленные Лучезаром обноски. Обноски, ха! Да таких шикарных нарядов у меня сроду не водилось. Жаловаться и вправду было грех. Пусть даже штаны пришлось подворачивать, а сюртук и сорочка оказались узковаты в плечах. Стаченные из мягкой кожи полусапожки так и вовсе порадовали несказанно. Сели едва ли не идеально, еще и удобными оказались, дальше некуда. Перед выходом я побрился. После вытер скальпель и вместе с остальным хирургическим инструментом убрал его в доставшийся от Грая старенький саквояж, куда уже сложил нижнее белье и всякую скопившуюся за последнее время мелочевку. Головным убором меня не одарили и денег не дали ни гроша, зато вручили старомодного покроя плащ-накидку без рукавов и с единственной застежкой под горлом. Перекинул одежку через руку, тяжко вздохнул и зашагал к воротам. Осталось немного. Осталось совсем чуть-чуть. Управляющий выйти для последнего напутствия выпускникам не удосужился. Кого-то из приглянувшихся подопечных провожали наставники, но до большинства из нас никому не было никакого дела. Невыспавшийся секретарь отыскал в списке мое имя, протянул пухлый конверт и протараторил. «Направление в школу Огненного Репья. Железнодорожный билет от Черноводска до Крутогорска. И квитанция об оплате проживания в паровом котле». Он перехватил мой недоуменный взгляд и пояснил. «Поезд отправляется завтра в 8 утра. Специально для вас. На одну ночь выкупили номер с полным пансионом». Это самое «специально для вас» едва ли не сочилось ядом. Я молча забрал конверт, сунул его в саквояж и отошел. Хотя так и подмывало спросить, что это за зверь такой полный пансион. Нет, ни в какую школу ехать не собирался, поскольку все эти магические премудрости были мне до одного места. Другое дело — ночь в гостинице. Точно ведь не успею сегодня на баржу завербоваться и уплыть из города, если вдруг Лука и Рыжуля так в Черноводске и не объявились. Точнее, даже если не объявилась Рыжуля. С Лукой, конечно, тоже хотелось бы пообщаться с глазу на глаз. Да только ради этого за 500 верст я не поплыву. У матроса в жизни сахар. Тут-то я и сообразил, что наниматься на черную работу мне теперь не с руки. В конце концов, адепт я или кто? Стоп. А точно ли адепт? Я достал из саквояжа конверт и вынул вложенные в него бумаги. Направление в школу на имя Лучезара. Билет на поезд, квиток об оплате проживания. Все. Никакой бумажки с подтверждением моего нового статуса не обнаружилось. А я ведь прекрасно помнил, как кичился Пламен наличием у него некой вольной, и как он предъявлял городским стрельцам из украшенной печатями документ, когда на заречной стороне случались не столь уж и редкие облавы. Я нахмурился и двинулся обратно к секретарю. «А где документ о прохождении ритуала очищения?» — спросил у него, не забыв посильнее задрать нос. Молодой человек насмешливо фыркнул. «Ха! В школе в ауру впечатают». «В школе? Впечатают в ауру? Это как так?» Но продолжить расспросы я не рискнул, опасаясь попасть в просак. Лишь поджал губы, как всякий раз делал Лучезар, услышав не то, что ему услышать бы хотелось, и отошел. Пламен ни в какую школу не поступал и вернулся на заречную сторону сразу из приюта. Свою драгоценную вольную он, должно быть, выправил в городской управе. А для меня этот путь закрыт. Так неужто придется ехать в школу огненного репья, дабы там в ауру впечатали отметку о прохождении ритуала очищения? Вот ведь ерунда какая! Накатило раздражение, и что-то неприятно заворочилось внутри. Но я совладал с эмоциями и заставил себя успокоиться. Вот вернусь и вызнаю последние новости, а там видно будет. Тогда я решу, как быть. У ворот толпились выпускники, но из приюта покуда еще никого не выпускали. Я встал на особицу и привычно искривил в презрительной ухмылке уголки губ. Мысли сами собой вернулись к парочке переростков. По спине побежали мурашки, стало трудно дышать. «А ну как убитых хватится!» «А ну как повальный обыск учинят и на тела наткнутся, прежде чем я отсюда успею убраться!» «Ну давайте уже, отпирайте ворота!» Но мои мысленные призывы действия не возымели. Тогда я обернулся и посмотрел на проглядывавшие между деревьев здание приюта. Затем в очередной раз изучил правую ладонь. На коже ни ожогов, ни малейших следов порчи. Фиолетовое с уклоном в явственную черноту пламя не причиняло мне никакого вреда, точно так же, как не опалял белый огонь атрибута. Черти драные! Да это и было проявление моего атрибута! Не иначе та мерзкая пиявка оказалась чем-то вроде сути проклятия. И она не сгорела, а впиталась в алхимическую пилюлю, испоганив ее. А затем проросла в моем духе уже не порчей, а первым, так его розеток, коленом атрибута. Отсюда другой аспект и непонятные свойства. С другой стороны, честное оранжевое пламя столь стремительно конопатого перестарка не прикончило бы совершенно точно. О белом нечего и говорить. А значит, все не так уж и плохо. Тут призывно звякнул колокол на башенке у ворот, и начали распахиваться створки. Одни выпускники стали прощаться с наставниками и приятелями, другие решительно потопали на выход. Я не собирался проводить в приюте ни единого лишнего мгновения, но стоило только двинуться к выстроившимся на обочине дилижансам, и какой-то лопоухий юнец зло гоготнул. «А чё, родичи, карету за боярином не прислали?» Собачиться с ним не стал, много чести, только глянул свысока и отвернулся. Распахнул дверцу и уселся на лавку. Саквояж и свернутый плащ устроил на коленях. Не весь чего навалилась усталость. И сказалось так вовсе не бессонная ночь, просто разом ослаб, будто у музыкальной шкатулки завод кончился, а по мере удаления от приюта так и вовсе словно бы само небо на плечи давить стало. Мир сделался тусклым и блеклым. Из него напрочь исчезли оранжевые тона. Стало тоскливо. До города ехали в гробовой тишине. Одно только напряженное сопение слышалось. Да изредка чертыхался кто-нибудь, когда начинало мотать на кочках. В Черноводске все выгрузились зеленовато-белыми лицами. И дело было отнюдь не в тряске. Просто катастрофически недоставало небесной силы. Будто курильщики дурман травы, у которых не набралось денег на очередную самокрутку. Мысленно посетовал я, покидая на привокзальной площади дилижанс. Сам тоже чувствовал себя не лучшим образом, но блевать все же не тянуло. Дальше началась суета. Кто-то кинулся в объятия родни, кто-то стал протискиваться через враз собравшуюся толпу, дабы успеть на поезд. Я углядел вывеску гостиницы «Паровой котел», туда и направился, решив первонаперво разобраться с ночлегом. Голова чуточку кружилась, а мир казался недостаточно резким, но из стороны в сторону меня не шатало, шел ровно. Еще и глянул на гостиничного охранника так, что тот поспешил распахнуть дверь. «Паровой котел» оказался рассчитан на приезжих. Моя потрепанная одежка была не хуже и не лучше одеяний других постояльцев. Это порадовало. «Чем могу служить?» — улыбнулся стоявший за конторкой молодой человек в ливрее. Я окинул быстрым взглядом переднюю гостиницу с диванчиками и круглыми столиками, затем подошел и плюхнул на стойку легонько звякнувший металлом саквояж. «Для меня оплачен номер», — пояснил с насквозь фальшивой уверенностью. И небрежно, будто бы по пять раз на седмице заселялся в гостинице, передвинул служащему квиток. Тот изучил его, полистал толстенную амбарную книгу и вновь улыбнулся. «Ваш багаж?» «Путешествую налегке». Ответом стала еще одна дежурная улыбка. Молодой человек макнул в чернильницу стальное перо. Удивительно выверенными движениями начертал в нужной строчке сегодняшнее число и предложил мне расписаться. Я глянул хмуро и нарисовал крестик. После спросил, где моя комната? Служащий снял с крючка ключ с деревянной биркой и подозвал мальчишку коридорного. «Проводи господина в 17 номер». И сразу уточнил у меня. «Обед принести или спуститесь в общий зал?» «Обед?» У меня сутки и маковой росинки во рту не было. Живот так и подводило от голода. Но обед? А на какие шиши? Ни гроша в кармане. Служащий расценил затянувшееся молчание по-своему и затараторил. «На обед солянка и фаршированная щука с гарниром из запеченных овощей. Но если желаете, за отдельную плату можете заказать любое блюдо из нашего меню». «Полный пансион», — припомнил я слова приютского секретаря и холодно улыбнулся. «Устроит и это. Но пусть и нахватался у Лучезара хороших манер, трапезничать в общем зале не рискнул и добавил. Несите в комнату». «Что будете пить? Вино, пиво, чай?» Стоило бы уточнить, входят ли напитки в стоимость проживания. Но решил не ломать образ и небрежно обронил. «Чай». «Черти драные, да уж оплачу счет как-нибудь. Так и так собираюсь деньгами разжиться. Уж на чашку чая наскребу, наверное». 17-й номер располагался на втором этаже. Единственное его окно выходило на привокзальную площадь. «Удобство на этаже», — оповестил меня коридорный, не спеша уходить. Мальчишка определенно рассчитывал на вознаграждение, но я лишь забрал у него ключ и захлопнул дверь. Даже разуваться не стал, просто взял и завалился на заправленную кровать. Ах, выгорело. Выбрался. Только сейчас окончательно прочувствовал это. Теперь уже никто ничего не докажет. Да и не станут ссор из избы выносить, думаю. Точнее, надеюсь. Голова пошла кругом, и я открылся небесной силе. Вот только она не потекла в меня, как это неизменно случалось в приюте. В приюте, ха, ну да, здесь-то источника нет. Я вспомнил, как рвал жилы, пытаясь втянуть в себя хотя бы малую талику энергии. И едва удержался от того, чтобы вдохнуть ее полной грудью. Вместо этого представил проникающие в тело нити, только не оранжевые, а бесцветные. Ухватился за ощущение приятного холодка и потянул его к солнечному сплетению тихонько-тихонько, опасаясь излишним усердием все испортить. Впитал кое-какие крохи небесной силы, но те вмиг растворились во мне. Не успел даже прогнать по телу призрачную волну. «Интересно, девки пляшут. Мне так из кожи вон вывернуться придется, чтобы просто взглядом свечу зажечь». Но нет, все оказалось далеко не столь печально. «Нет, наверное, развивайся с самого начала в тепличных условиях приюта, тогда да, лихо бы пришлось». А так начал с каждым подходом втягивать в себя все больше и больше небесной силы. Приноровился. Полчаса спустя принесли обед, и вновь коридорному ничего не обломилось, что расстроило его прямо-таки несказанно. Доводилось слышать, будто прислуги в таких вот местах не платят жалования вовсе. И та живет исключительно милостью постояльцев. Но мне бы самому кто подал? В карманах не гроша. Солянку выхлебал и щуку с овощами смолотил до последней крошки, даже сам не заметил как. После, с некоторой опаской, наполнил из небольшого чайничка чашку и осторожно пригубил янтарного оттенка напиток. Тот оказался терпким и даже горьким, но в прикуску с колотым сахаром пошел на ура. В моей жизни определенно началась белая полоса. Оставалось надеяться, что и поиски рыжули неприятных сюрпризов не преподнесут. Немного, постояв у окна и поглазев на суету при вокзальной площади, я извлек из саквояжа увесистый кожаный сверток с хирургическим инструментом Грая и взвесил его в руке. Уже что-то. Какой-никакой капиталец. Развернув на столике кожаную полосу с закрепленными в кармашках щипцами, пинцетами, зажимами и острейшими ножами, я вернул в саквояж выкованный из зачарованного металла скальпель, а остальное скрутил обратно. Надел плащ, спустился вниз. «Вещи из комнаты не умыкнут?» — спросил у служащего. Тот возмущенно надулся. «У нас не воруют!» Я улыбнулся. «О воровстве и речи не идет. Могут ведь просто взять без спроса, нет?» К слову, босяки поумнее предпочитали не гневить небо и воровством не кичились. Кражу кражи не называли. Чужие вещички они брали или находили. «У нас имущество постояльцев не пропадает», — уверил меня служащий. «Ну и замечательно». Я вышел на улицу и поежился. На дворе стояла поздняя осень. Сточную канаву уже прихватило литком, дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Натянул бы на уши шапку, да нету. Хорошо, хоть плащом одарили. Под доносившиеся с путей гудки я безо всякой спешки зашагал через площадь и почти сразу углядел лавку скупщика. Хорошую цену в подобных заведениях сроду не давали, но я в любом случае не знал, сколько стоит инструмент Грая, а потому решил положиться на волю случая. Случай вышел откровенно так себе. Ушлый дедок наметанным взглядом приметил одежку с чужого плеча, а после ворчливо заметил. «Здесь не все». «Было бы все, продавать не стал», — отрезал я и приготовился к отчаянному торгу. Но скупщик оказался тем еще выжигой и припер меня к стене буквально парой фраз. В результате я получил за все про все лишь 3 с полтиной. Серьезные деньги для босика, но никак не для боярина. Более того, дедок еще и квартальному весточку передать умудрился. Только я вышел из лавки, и тотчас поблизости нарисовался крепенький молодчик с болтающимся на цепочке служебным свистком. «Юноша!» Он протянул руку, и я потянул в себя небесную силу. Не знаю, каким образом, но подручный квартального это угадал и схватить меня за плечо не рискнул. «Выпускник приюта Репья?» — уточнил он, нервно облизнув верхнюю губу. Я скривился и, подражая говору Лучезара, презрительно бросил. «Тебе-то что с того?» Молодчик сдал назад. Я хмуро глянул на него и потопал прочь. Привычным усилием прогнал по телу волну энергии, выплеснул ее вовне и сразу обрел былое спокойствие. «Я боярин и тайнознатец. У меня и документы есть. Если совсем уж чудить не начну, любой квартальный утрется». От легкой эйфории закружилась голова. Но я совладал с неуместной сейчас бесшабашностью и напрямик через холм не пошел. Вместо этого, в обход облюбованной богатеями округи, вывернул на Червоный бульвар, спустился по нему к торговой переправе и двинулся вверх по течению реки к Черному мосту. Встречаться со старыми знакомцами было откровенно боязно, но собрал волю в кулак и слабину не дал. Начал двигаться с неспешной вальяжностью Лучезара. Еще и нос повыше задрал, заранее став поглядывать на всех сверху вниз. «А что? Имею право. Боярин чай!» У Черного моста, по своему обыкновению, отирались босяки из ватаги черепка. Я к ним не пошел. Остановился на другой стороне мостовой и требовательно прищелкнул пальцами. Внутри колыхнулась противная неуверенность. Но когда подбежал Угорь, от него не отвернулся и показал зажатый меж пальцами пятиалтынный. «Метнись-ка в гнилой дом и Луку вызови!» Выдал я своим новым голосом с многожды отрепетированными интонациями Лучезара. Угорь вылупился на меня, потом кивнул и попятился. «Ага, сейчас!» — протянул он, но как-то очень уж неуверенно. Не приглядывайся я к нему, высматривая малейшие признаки узнавания. Ничего бы не заподозрил. А так решительно шагнул вперед. «Ну что еще?» «Вроде совсем не так давно на равных были. А тут даже руки распускать не пришлось. Одним тоном надавил так, что босяк даже поежился. Пропал, Лука, летом еще пропал». Я состроил раздраженную гримасу, которую ежедневно отрабатывал перед зеркалом, и потребовал. «Так Серого кликни! Или кто там еще у них из старших? Хват, Ржуля!» Угорь, как завороженный, уставился на серебряный кругляш в моих пальцах. Но соврать не решился и с обреченным видом признал. «Они все с Лукой сдернули». «Куда?» — резко спросил я. «Никто не знает», — развел руками босяк. «Там у них еще гнет был, но он на каторгу загремел. Нынче в гнилом доме Сивы за старшего. Позвать?» «Не знаю такого». Дернул я щекой, поборол неуместный приступ скупости и бросил угрю монету. «В золотой рыбке хоть бажен верховодит?» — спросил, будто между делом. «Вроде как даже с линцой». До невозможности обрадованный внезапным приработком угорь замотал лохматой башкой. «Не, он что-то со своим тайнознацем не поделил. Тут ему шею свернул и в бега ударился», — зачастил босяк. «Вот что теперь за главного». «Забавно», — процедил я, развернулся и зашагал прочь. «А если Лука объявится, кому весточку передать?» Побежал вслед за мной угорь, явно намереваясь заложить странного чужака все тому же волчья. Я резко махнул рукой. «Сгинь!» Босяк не стал искушать судьбу и отстал. Я все тем же ровным шагом дошел до перекрестка, повернул за угол и метнулся в ближайшую подворотню. Затаился там минут на пять. Но никто на хвост не сел, поэтому постоял-постоял, да и отправился в гостиницу. Начало смеркаться, задул холодный ветер, озябли пальцы, еще и ноги с непривычки отваливались. Шутка ли, весь город туда-обратно прошел. И если б не дюжа удобная обувка, точно бы охранял. Даром, что под правым коленом больше не жгло и не кололо. К тому времени, когда вернулся в привокзальную округу, уже окончательно стемнело. Мрак осеннего вечера пытались разогнать газовые фонари, но справлялись они с этим из рук вон плохо. Огоньки масляных ламп над входными дверьми пивных и трактиров и вовсе едва теплились. И только здание вокзала блистало сиянием окон. Словно бросало вызов господству, накатывавшей на город ночи. На площади затеяли выступление балаганщики, но я замерз и устал, поэтому двинулся прямиком к паровому котлу. С какой стати обратил внимание на курившего у гостиницы молодчика, не понял и сам. Наверное, как-то слишком уж поспешно тут кинул под ноги самокрутку и двинулся мне навстречу. «Вот чего это он засуетился, а?»